Здесь у них свой дом, поместье рядом, а там они, квартиранты, разница. Какая разница, где подыхать, что здесь, что в канавине? Да ведь люди жить хотят. Что там за жизнь в чужом углу? Нет, ты держись своего болота, где жил, там и помирай с честью. А если из дома выгонят? Ну и что? Дом мой понадобился, на, возьми, подавись им. А меня не трогай. Я и в стогу сена проживу. А затронешь — спуску не дам. Вот как надо держаться. Небось, они крепко подумают перед тем, как гонять нас во всякие колхозы. А то что? Не успеют кнутом хлопнуть, как бегут. Не люди, а стадо. Я, брат, тоже решил держаться до последнего. Ни в город не поеду, ни в колхоз не пойду. Это правильно, — согласился Селютан. Давай еще помаленьку глотнем. Бородин побулькал в кружке, выпили. «Эх, Федор, — сказал Бородин, — может, последний разок ездим с тобой на охоту. Придет время, пешой будешь топать. Это почему? Всеобщий колхоз создадут на всю Рязанскую губернию, поголовный, и вроде бы за год. А лошадей, коров и всякую живность отберут. Кто тебе сказал? Я вправде прочел. Брешут. Я вот почему сужу? Чтобы лошадей держать в общем месте, надо построить конные заводы. А ты знаешь, что такое конный завод? Я видел у фон Дервиза. Это ж дворец лошадиный. Чтоб построить такой завод на всех тихановских лошадей... Да к нам все заложить надо, портки последние снять с себя. И то не хватит, а ты говоришь, на всю губернию. Кто ж нам отвалит такие деньги? Государство. Государство? Оно с нас последние гроша тянет. Хлеб вон до зернышка выколачивает, а ты хочешь, чтобы это самое государство заводы нам конские строило? Дворы коровьи? Да ни в жизнь не поверю. А ежели объединят лошадей, да на наших же дворах оставят? — спросил Бородин. Селютан рассмеялся. — Это пожалуйста, такой колхоз мне по нутру, ежели моя лошадь на дворе стоит. Куда хочу, туда и еду. Бородин только усмехнулся и спросил, оглядываясь по сторонам. — А где твоя лошадь? — На приколе, возле озера. — Волки не задерут? — А играй на что? Он на луну брешет. Это он мне вроде колыбельную поет. Я сплю и сквозь сон слушаю. Брешет, значит, все в порядке. Волки подойдут, он завоет, в голос затявкает. А то совсем замолчит, стал быть, рассвет. Пора вставать. Он у меня службу знает. Когда укладывались в кромешной темноте на мягком духовитом сене, Селютан толкнул в бок Бородина и сказал со смешком: «А ты жох хитрован!» «Чего такое?» «Поедем, — говорит, — по случаю праздника, уток погоняем. Так, мол, от нечего делать. Оказывается, не от нечего делать, а от актива бежал». «Кто тебе сказал?» «Кречев. Пришел ко мне и спрашивает. Говорят, у тебя Бородин отсиживается». «И ты ему сказал, где я?» — тревожно спросил Андрей Иванович. «Ага, испугался, — хохотнул Селютан. — А я говорю, был да сплыл. Зачем он тебе? Актив, мол, завтра проводим, посоветоваться надо. Тут я сразу понял твою задачу — смотаться с глаз долой. Я и сказал ему: на лугах, — говорю. — Случаем не туда собираешься? — Собираюсь, — говорю. — Будь добр, встретишься с ним, передай, пусть приезжает к 2 часам дня. Исполню, говорю, в точности. Но, смотри, Андрей, я тебя предупреждаю. Ладно, дурака валять, — сердито отозвался Бородин. А ты не боишься, что тебе самому хлебные излишки начислят за отсутствие? Индивидуалкой будут обкладывать, — буркнул Бородин, — подворкой. А говорят, хлебными излишками. Кто говорит? Да Кречев. Передай, мол, Бородину, ежели не приедет, хлебные излишки начислим».